Раздел 5. Тяжелая, выше человеческого роста чугунная калитка действительно оказалась не заперта и с удивительной легкостью подалась в кромешную темноту, точно в безвоздушное пространство. Андрей очутился в саду. Глаза еще только привыкали к темноте, видимость была метра 3-4. Но все равно здесь чувствовалось открытое пространство, обжатое со всех сторон мрачно возвышающимся сосновым лесом. Андрей выдернул из-за пояса пистолет и двинулся по петляющей асфальтовой дорожке. Впереди замаячило неосвещенное серое здание — особняк. Андрей держал курс на него. Дождик прошел совсем недавно, под ногами чмокали лужи, луна все время пыталась выглянуть из-за занавески туч, и в один из таких моментов впереди что-то забрезжило и исчезло, словно серебряная пыль вдруг просыпалась на что-то низкое и плоское обтекаемой формы и тут же превратилась в грязь. Андрей сделал шаг, другой. Машина. Это в ее лаковом покрытии на мгновение отразилась луна. Ближе, ближе. Лимузин. А точнее, семерка БМВ с тусклым неприкрытым взглядом задремавшей кобры. Подергал ручки. Заперты. Стекла подняты и непроглядны. Внутри только мигает синяя точка. Машина поставлена на сигнализацию. Дотронулся до капота, покрытого крупными капельками, еще теплый. До особняка оставалось шагов 20. И вправду, витая лестница из серого камня ведет вверх сразу на второй этаж, а под ней на уровне фундамента черная дверь. Черная, потому что открыта. И значит, все спокойно. «И вы поднимайтесь по лестнице», — словно прозвучало в ушах у Андрея. Потеребил пальцем курок, еще раз оглянулся и пошел. По ступеням старался подниматься бесшумно. Вот двери, они приоткрыты, за ними чернота внутренних покоев дома, а из черноты белее вырывается наружу легкая занавеска, очевидно, ее шевелит легкий сквозняк. Страшно войти. Андрей оглянулся, посмотрел вверх, аж до козырька крыши. Дом наполнен тьмою. Где этот чертов лонг? Не пора ли ему показаться? Впрочем, нет. Он ведь сам еще не вошел, ведь было сказано войти, и только тогда он увидит лонга. Андрей не мог избавиться от неприятного, леденящего ощущения, что кто-то смотрит на него. Именно здесь, на этой площадке, перед входом он и виден. Просунул левую руку вперед, поймал наполненную воздухом занавеску. Никто не ухватил его за руку. Он отдернул тюль, чтобы не мешал. Поднял другой рукой пистолет с досланным в патронник патроном и так на изготовку двинулся вглубь, в пустоту. Андрей, он почти не испугался, когда ему под лопатку больно ткнулся ствол пистолета. Андрей, вопрос повторился. Странно, но голос раздавался откуда-то спереди, а пистолет упирался в спину, прямо в ребро. Как это может быть? — Да, это я, — сипло отозвался Соболин. — Брось оружие, — приказал тот же голос. — Все там же, впереди, и сильный тычок стволом под ребра, сзади. Андрей разжал пальцы. Гулкий удар металла о пол известил, что все кончено. Вспыхнул свет. Андрей зажмурился. А когда открыл глаза, щурясь, рассмотрел на том конце шикарно обставленной гостиной черную фигуру. Да, высокий блондин, орлиный нос. Все сходилось. Мужчина стоял очень прямо, точно вкопанный, и в руке его, обтянутой черной перчаткой, блестел длинный пистолет с глушителем. Но оружие не было направлено на Андрея. «Серый, что там у него еще?» — обратился Лон к кому-то сзади. Пистолет по-прежнему упирался в спину Андрею, а чья-то рука быстро обшаривала его карманы. «Он чист», — доложили из-за спины. «Отпусти его». Толчок под лопатку, все тем же дулом, и Андрей чуть ли не выбежал на середину комнаты. И тут только разглядел, то ли глаза, наконец, освоились, то ли впервые глянул себе под ноги, четверо мужчин в однообразных позах, закинув за голову руки, лежат на идеальном, сверкающем под люстрой паркете —